Монте-Кристо поклонился молча, и его поклон можно было принять за знак согласия. «В таком случае я вас не удерживаю», — сказала графиня. «Я не хочу, чтобы моя благодарность обращалась в неделикатность или назойливость». «Дорогой граф», — сказал Альбер, — «если вы разрешите, я постараюсь отплатить вам в Париже за вашу любезность в Риме и предоставлю в ваше распоряжение мою карету, пока вы еще не обзавелись выездом». «Весьма благодарен, виконт», — сказал Монте-Кристо, — «но я надеюсь, что Бертуччо провел не без пользы 4,5 часа, которыми он располагал, и что у ваших дверей меня ждет какой-нибудь экипаж». Альбер привык к повадкам графа, знал, что тот, как Нерон, всегда гонится за невозможным, и потому уже ничему не удивлялся. Он только хотел лично удостовериться в том, как исполнены приказания графа, и проводил его до дверей. Монте-Кристо не ошибся. Как только он вышел в прихожую графа де Морсер, лакей, тот самый, который в Риме приносил Альберу и Францу визитную карточку графа, бросился вон, и когда знатный путешественник показался на крыльце, его уже в самом деле ждал экипаж. Это была двухместная карета работы Келлера, и в нее была запряжена та самая пара, которую Дрей накануне, как то было известно всем парижским щеголям, отказался уступить за 18 000 франков. «Виконт», — сказал граф Альберу, — «я не приглашаю вас сейчас к себе, потому что там пока все сделано наскоро. А, как вы знаете, я дорожу репутацией человека, умеющего устроиться с удобством даже во временном жилище. Дайте мне день сроку, и затем позвольте пригласить вас. Тогда я буду вполне уверен, что не нарушу законов гостеприимства». «Если вы просите один день, граф, то я могу быть уверен, что вы покажете мне не дом, а дворец. Положительно, вам служит какой-нибудь добрый гений». «Что ж, пусть думают так», — отвечал Монте-Кристо, ставя ногу на обитую бархатом подножку своей великолепной кареты. «Это обеспечит мне некоторый успех у дам». Граф сел в карету, дверца захлопнулась, и лошади понеслись галопом. Но все же он успел заметить, как чуть заметно дрогнули занавески в окне гостиной, где он оставил госпожу де Морсер.